Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Расцелуй двух-трех человек рядом с собой. Скажи что-то доброе. Аллилуйя. Скажи, рад видеть тебя с нами. Если... Аллилуйя. Здесь есть место впереди, вот на втором ряду, на первом ряду. Проходите сюда. Не стойте в дверях. Руслан, помоги людям. Пастор Руслан, помоги людям пройти на места. Аллилуйя. Аллилуйя. Ай-яй-яй. Слава Богу. Большой привет вам из Красноярска, от Красноярской церкви, от епископа Владимира Ашаева. Мы были на конференции вот эти дни. И что это за конференция? Ее проводят люди из города, который называется Рединг. Это Америка. И это небольшой город, где 90 тысяч населения всего. 90 тысяч. Наша Щелково, 124 тысячи, небольшой город. Но в этом городе называется Рединг, надо перевести как «рыжеватый». Удивительные вещи происходят. Больше 20 лет они видят излияние Святого Духа, пробуждение. 10 тысяч человек в их церкви, в церкви Вифиль, верующие. Есть еще другие церкви. Я думаю, наверное, половина населения Рединга это верующие, христиане. Пастор церкви, первый пастор церкви, его зовут Билл Джонсон, он пастор в пятом поколении. И просто вы понимали, какого рода чудеса там происходят. Этот человек, когда он стал пастором, его спросили совет старейшин. Там советы старейшин берут на работу пастора. Говорит, что вы обещаете нашей церкви? Он говорит, я обещаю пробуждение. Я обещаю пробуждение. И первое, что он сделал, он пожертвовал церкви, которая напротив, деньги, чтобы они парковку сделали. Знаете, мы тоже в православный храм отнесли деньги, чтобы они дорогу отсыпали и ворота поставили. С батюшкой разговаривал, он так удивлен был, говорит, никогда, говорит, протестанты нам денег не давали. Мы взяли и дали, аллилуйя, потому что мы любим их, мы хотим почитать людей, живущих в этом городе. Аллилуйя, и православных братьев и сестер, как старших братьев и сестер, аминь. И Билл Джонсон, он изучал историю пробуждений. Пробуждения, которые были в католических церквях, в православных церквях. Историю мистицизма, мистического опыта, переживания с Богом, духовного опыта. Изучал историю пробуждений в Америке. И Бог дал ему собрать воедино эту картину, что необходимо сделать в церкви, какие отношения между нами построить, какую культуру создать внутри церкви. И эти отношения почтения друг другу, что мы видим друг друга глазами Бога, что я не просто смотрю на Юру, как на Юру, но я смотрю на него так, как Бог смотрит на него. А Бог смотрит на нас совершенно по-разному. Бог видит величие в нас, славу, которую Он поместил в нас, когда творил нас по своему образу и подобию. Бог видит в нас золото, и это золото Бог поднимает на поверхность, показывает нам, людям вокруг нас. И мы смотрим на человека не на грязь, не на мусор, не на грехи его, а на то золото, которое Бог поместил внутри него. И когда это золото Бог поднимает, и мы смотрим друг на друга, глазами Бога, видим это золото, мы начинаем почитать друг друга, уважать, ценить. Скажи соседу, как же золото мое без тебя проживу? Без тебя никак. И у них началось пробуждение, они стали видеть исцеление. Один из его, человек, который у него кормил бездомных, вот нашего Руслана, который выходил, свидетельствовал, у него тоже такая судьба, и он кормил бездомных людей, и вот нашел девушку, Бог дал ему девушку, чтобы жениться. И на свадьбу они написали список, и свидетельство этого, список желаний для жениха и невесты. И в этом списке желаний было спальные мешки, носки, продукты там для бездомных. И на свадьбу пришли гости из церкви, пришли родственники, и автобус поехал по городу, где была свадьба, собрать бездомных. Вот эти бездомные приехали на свадьбу. Нормально, все как по Библии. Иисус сказал, Царство Божие подобно царю, который сделал большой пир и стал звать званых. Званые не пришли, стал звать хромых, убогих, нищих. И вот жених с невестой сказали, пастор, давай так, во время церемонии венчания, когда ты будешь вести таинство венчания, если Дух Святой скажет тебе за кого-то помолиться, кого-то исцелить, можешь прервать церемонию венчания. Давай молись, исцели этого человека, пусть Бог через тебя его исцелит. Но церемония венчания прошла спокойно. Господь не прервал ее. Но... Среди бездомных, которых привезли на свадьбу, был человек на костылях. У него были переломаны ноги, были бандажи на кистях рук и на шее. Его спросили, ты хочешь быть исцеленным? Он сказал, да. И его потащили к пастору. Ну, потащили к пастору, это было, ну, в отдельную комнату затащили, еще люди пришли, лидеры. И вот как это происходило, что произошло? Он говорит, что с твоими кистями? Говорит, у меня больные суставы, я не могу двигать. Мне очень сложно опираться на кисти рук. Он говорит, давай, можешь их снять? Он такой недоверчивый, он этот бездомный, ну да. Сняли эти бандажи, помолились за его руки. Он говорит, теперь пробуй, начинай двигать. Он начал двигать, он говорит, никакой боли. А ты мог так двигать? Нет, не мог двигать. Что с ногами? Переломаны ноги, неправильно срослись. Я с трудом хожу вот, ну, на костылях. Они возлагают руки на его ноги, говорят, повелевают ногам исцелиться, суставам, хрящам, костям выпрямиться, срастись правильно. Потом говорят ему, ну-ка пройдись. Он проходится вот так вот. Его спрашивают, ну как? Он говорит, классно, как бы должно быть. Классно, не болит, вообще не болит. Он говорит, что с шеей? Рак шеи. Мышцы, рак съел мышцы шеи, и бандаж, который держал его голову, нельзя было снимать, потому что она бы падала. Они аккуратно снимают бандаж, поддерживают руками его голову и начинают молиться. Один из помощников пастора, у него медицинское образование, и этот помощник начинает на латыни называть название мышц, которые должны появиться, чтобы Бог их создал из невидимого, из ничего Бог создал этот мир. И на глазах у всех, короче, у этого парня, вот у него тонкая шея, ну, короче, они опускают руки, и у него голова держится, и Бог исцеляет его полностью, этого парня. И он здоров, аллилуйя, он здоров, он исцелен. Вот такие вот вещи происходят в церкви Вифиль. Открытые небеса. И вы знаете, мы поехали на эту конференцию, и сейчас церковь ведет старший пастор, сын Билла Джонсона, Эрик Джонсон. 7 лет назад они стали пасторами, и при них церковь удвоилась 2 раза. Он ДВРовец. Он пастор в 6-м поколении. Знаете, негативный пример. Вы знаете, цыгане? Цыган, знаете? Хорошие люди, но занимаются гаданием. Гадание – это дух, это демон, который приписан к семье, и этот демон, дух гадания, передается от мамы к дочке, от дочки там, правнучки и так далее, с тем, чтобы приносить доход семье. Страшные вещи, да? Негативные вещи. Но послушайте, точно так же Божье помазание, присутствие Божье, аллилуйя, оно передается от деда к отцу, от отца к ребенку. И Эрик Джонсон, он унаследовал вот это благословение, вот это аккумулированное присутствие Бога в своей жизни. И он рассказывал, зачитывал свидетельство, как они на собрании, они молились за людей, в зале этих не было, у родственников, чьи дети, родные, больны болезнью Альцгеймера и аутизма. И он получил это слово знание, что нужно помолиться за этих людей. И встали люди, у которых родственники с этой болезнью. И он зачитывает письма потом от этих родственников. Мы помолились на собрании, и они сказали, проверьте, напишите своим домашним, что произошло в этот момент с вашим, ну, родственником, который болен аутизмом. И на нескольких, у него есть несколько писем этих, как после в конце служения 20, сыну 21 год, который страдал аутизмом, который не мог ничему учиться, у него была нарушена способность учиться, он забывал, то есть он шнурки ему покажет, как завязать, завязал один раз, а потом он не помнит, не мог. И вдруг мама получает от сына смс-ку, говорит, сын пишет, смс-ку написал, то есть никогда не писал раньше, мама, я загрузил посуду в посудомоечную машину, а та, которая не влезла, я ее помыл, протер и поставил на место. Это уже радость, что сын посуду помыл, даже не в аутизме был, да? Но она в шоке была, он приходит, этот парень был полностью здоров, она пришла домой, он был полностью здоров, полностью исцелен. Это то, что Бог дал благоволение, присутствие свое, дары Святого Духа. И мне так хотелось, когда мы ехали на эту конференцию, Господи, вот бы нам, вот то, что у них с неба течет, то есть в небесах небо стянуто, Царство Небесное стянуто на этот город в Америке, и оттуда изливается потоком Божье исцеление, Божья любовь, Божье благоволение. Я думаю, Господи, вот бы нам желобок оттуда поставить такой, знаете, желобок, чтобы водичка бежала сюда к нам в Щелково. За этим я ехал, и мы поехали 5 человек, и я ждал, когда команда возьмет билеты. Она взяла билеты, я получаю их билет, думаю, ну сейчас с ними полечу, хлоп, а билетов нет на этот рейс. И я тык-мык, жду, нет билетов, беру на другой рейс, как бы случайно. Прилетаю в аэропорт, они должны в Красноярск, они должны были прилететь через час. Сажусь их ждать перед табло. Рядом со мной сел какой-то мужчина. Я сел, через 15 секунд мужчина встал, ушел. Другой мужчина увидел, я краем глаза вижу, что место освободилось. пришел и позвал свою жену, которая стояла возле табло, метрах 20 от меня. Она подошла и села. Они начали говорить по-английски. Я поворачиваюсь к ним, и у меня вопрос. Я спрашиваю, вы Эрик Джонсон? Он говорит, да. Огромный аэропорт. Они их забыли встретить. Ну как забыли? Время перепутали, не то. Чуть позже. И они садятся рядом с ним. Говорю, вы Эрик Джонсон? Я говорю, а я Алексей Лунёв. Я говорю, вы в церкви, вы же в России, вы вот это помазание, вы вот эта жажда по пробуждению, вот этот голод по Богу и способность стягивать небеса, чтобы небеса, значит небеса, Царство Божие, Христос молился, Отче наш, пусть Царствие Твое придет. Царствие Божье – это Царство Небесное, чтобы Царство Небес, небеса прошли на землю. Царство Божье выражается в правлении Господа Иисуса Христа. Когда мы просим, чтобы Царство Твое да придет, и будет пусть воля Твоя, да будет на земле, как на небе. Приход Царства Божьего означает установление на земле правления Христа, владычества Христа. И я к ним поворачиваюсь, говорю, слушайте, вы пробуждение в Россию привезли, я так рад. Мы с ними поговорили немного. Я говорю, кто вас встречает, да вот звоним, сейчас там сейчас они должны подъехать. Я говорю, ну пока они не подъехали, минут 15, я говорю, а помолитесь, пожалуйста, пусть то, что на вас, сойдет на нас. Хорошо, в Щелково, ну за меня. И это... И они помолились им прямо в аэропорту, и потом раз, это звонит, все, надо ехать, их и опоздали, переводчицу не взяли, меня посадили в машину с ними, я ехал, переводил их, поселили в гостиницу. Потом Остапа несло, не Остапа несло, но чудо было в том, что потом епископ, который, он немножко меня знает, пригласил на обед с ними, мы сидели, кушали, а вчера был день рождения у жены, и я поворачиваюсь к жене, ее зовут Кендас Джонсон, я говорю... Кендас, пожалуйста, у моей жены сегодня день рождения. Вы можете ей попророчествовать? Включаю диктофон, и она поздравляет мою жену с днем рождения и пророчествует ей. И я отправляю жене, говорю, слушай, тебя поздравляют вот люди, которые руководят, ведут пробуждение. Аллилуйя. Я верю, мы этот желобок сюда в Щелково, аллилуйя, поставили, аллилуйя, чтобы стекало. Аминь. Давайте воздадим славу Господу. Аллилуйя, слава Богу. Вообще, как Бог, какой Бог добрый. О чем я сегодня хочу говорить вам? Аллилуйя. Вы рады, что вы в церкви? О, Господи, как я рад. Если бы не Бог, то не дай Бог. Аминь. Аллилуйя. Друзья мои, сегодня хочу говорить о том, что мы призваны. Есть ложь в церкви. От этой лжи надо отречься. Ложь звучит так. Духовно я духовный. То есть я Богу нравлюсь, я Богу угождаю, когда я либо читаю Библию, или молюсь. О, Господи, славлю Тебя, поклоняюсь Тебе, люблю Тебя. И Господь с небес, ты думаешь, так улыбается, красавец. Перестал молиться, Бог такой брови сдвинул, такой, а, не нравишься ты мне. Это ложь. Это ложь, когда... эта ложь вкралась в церковь незаметно. И она разделила духовное на недуховное. Она разделила, что духовно, вот те, кто служат церкви. Мне один человек приходит и говорит, Алексей, говорит, я ничего не делаю в церкви. Я ничего не делаю в церкви. А он ведет, он собирает бездомных на вокзалах, на трех вокзалах, отмывает их, очищает их, рассказывает им о Христе, селит в дом, находит им работу. Я говорю, слушай, ты для Христа делаешь больше, чем я. Это ложь, что служить Богу можно только в церкви. Служением Богу является, послушайте, ты служением Богу не является то, что ты делаешь. Ты являешься, твоя жизнь. Сам, кем, кто ты есть, все это является служением Богу. Это ложь, я повторю, что только то, что ты делаешь в церкви, является служением Ему. То, кем ты являешься, то, кто ты есть, это и есть служение. Скажи, служение – это кто я есть, а не то, что я делаю. Скажи, вся моя жизнь может быть служением Богу. Чем бы я ни занимался – воспитываю детей. Это служение Богу. Работаю. Это служение Богу. Где вы работаете? Назовите вашу работу. Полы моешь. Это служение Господу. Варишь, аллилуйя, суп. Это служение Богу. Варишь арматуру. Это служение Богу. Охранником работаешь. Это служение Богу. Мерчендайзером работаешь. Это служение Богу. Ремонт делаешь. Это служение Богу. Аллилуйя. На пенсии, аллилуйя. За Россию молишься. Это служение Богу. Вы слышите? Это бред, это дьявол загнал нас в такие рамки. И вот всех нас в церковь, спрячьте здесь, сидите здесь. И вот здесь Богу служите. Это обман, аллилуйя. Все, что ты делаешь, это свято. Это служение Богу. Вы слышите меня, аллилуйя? Слышите, но не верите. Некоторые так смотрят, так нет. Это пришло к нам от греческого учения, от гностицизма. Гностики, они учили, что все материальное в этом мире зло, а все духовное, то, что нельзя потрогать руками, оно доброе. И этот взгляд перекочевал в церковь. Что вот только то, что ты не можешь потрогать руками, вот сфера молитвы, сфера чтения Библии, вот это духовно. А вот я вот работаю у станка, там вот вытачиваю, там, не знаю, палки для метлы. Что в этом духовного? Это духовно. Почему? Потому что Бог создал этот мир прекрасен, и мы живем в этом мире, аллилуйя. И все, что мы делаем в этом мире, это являет славу Божью, Его благость, Его доброту. Я картину видел, когда проповедовала жена Эрика Джонсона, сейчас они вдвоем, Эрик и Кендас. Эрик, понятно имя, Кендас — это женское имя, я узнал, женское имя, жену пастора зовут. Вы знаете что, когда она стала проповедовать, она говорила, и потом она стала, начала молиться, я высвобождаю, Господь, начала молиться, Боже, я молю Тебя, пусть надежда придет в жизни людей. Надежда, папочка, я прошу Тебя, она молилась, пусть надежда придет, пусть мужественность придет, папочка, пусть придет Твоя любовь в сердца людей. И когда она молилась, послушайте, я реально ощутил, как атмосфера в зале изменилась. Шел третий день конференции, мы с утра до вечера сидим, разница по времени 4 часа, мы еле-еле спим. И я на третий день конференции был очень уставший, но когда она начала это молиться, я ощутил, она высвободила что-то в воздух, в атмосферу, что зарядило меня, что дало мне силы, и у меня усталость вся куда-то ушла. Я говорю, Господи, что это? Она, вот просто, то, кто она есть, вот я видел такую картину, знаете, я потом подошел к ней и сказал, не сдержался, говорю, Кендас, жена пастора, прости, тут вот я тебе, вот у меня вот картина о тебе, что ты, кем ты являешься в глазах Бога, и кем Бог, я верю, каждого из нас видит и желает, чтобы мы были этим. Я видел, что она похожа на дерево, зеленое дерево. Знаете, что делают зеленые деревья? Они производят кислород. Зеленые леса называют легкими планеты, зелень. Без кислорода мы умрем. Майкл Джексон, помните, он хотел долго жить. Последние годы жизни он жил в камере, в кислородной камере. Больше кислорода, организм получает все необходимое питание. Короче, кислород дает жизнь. Да или нет? Зеленые деревья дают кислород. Кислород означает жизнь. Без кислорода мы помрем все. Вы знаете, что мы вдыхаем кислород, а выдыхаем углекислый газ. Расходуем воздух. А деревья, они забирают углекислый газ и выделяют кислород. Я видел, что Кендас, жена пастора, кто кем она является, она как дерево, она живет с Богом, она близка к Нему, она любит Его, она говорит «да» Богу на все, что Бог зовет ее делать. Она живет в близких отношениях с ним, и она похожа на дерево, духовное дерево, которое источает духовный кислород. И этот духовный кислород – это надежда, это утешение, это исцеление. Я увидел, что она генератор духовного кислорода. Просто, что она была там в зале, она изменила атмосферу, она насытила ее надеждой, верой, утешением, исцелением. Ты такой же генератор, где бы ты ни был, ты являешься насаждением Господа. Библия называет нас, послушайте, насаждением Бога, Его любимым садом. Написано, те люди, которые посажены во дворах у Господа, как деревья посажены, которые живут в близких отношениях с Богом. Мы являемся этими деревьями, которые производят духовный кислород, который необходим для жизни в этом городе. Там, где мы есть. Скажи соседу, ты производитель духовного кислорода. Аллилуйя. Твоя жизнь со Христом дает людям, ты источаешь надежду, как зеленое дерево, само по себе. Ему ничего не надо делать, ему просто нужно корнями быть внизу, аллилуйя, воду получать. И углекислый газ. Я видел, что эта женщина Кендас, она вдыхает. Я видел, знаете что? У меня было чувство, что она вдыхает земной воздух, а выдыхает небесный воздух. Небеса, аллилуйя. Ты человек, который дышишь здесь. Мы живем в этом мире. Нам нельзя прятаться. Нам нельзя уходить из этого мира. Мы не отшельники. Мы соль земли, мы свет миру. Соль бесполезна, пока она в солонке. Вы здесь бесполезны, пока мы здесь только сидим и никуда не идем. Поэтому Бог задумал, что там, где ты будешь этим деревом, которое источает духовный кислород, аллилуйя, принося жизнь. Ты вдыхаешь, да, эту грязь, да, углекислый газ, но ты выдыхаешь небеса. радость, мир, надежду. Как Зинаида Григорьевна рассказала, в семье, она рассказала, у меня волосы дыбом стали. Она говорит, что делать? Я говорю, Зинаида Григорьевна, я не знаю, молитесь. Но она там, она освежитель воздуха. Аллилуйя. Каждый из вас, вы этот изменитель воздуха, там, где вы работаете, и там, где вы служите, там, где вы находитесь, вы этот, Библия говорит, что мы приятное благоухание Богу, спасаем их. Мы благоухаем, мы источаем, когда мы живем близко с Богом, любим Его, поклоняемся Ему, здесь собираемся вместе, переживаем Его благость, дома с Ним встречаемся, на молитву приходим. Где, кстати, список, пустите его на молитву. Аллилуйя. Мы тем самым укореняемся в Боге, и мы, аллилуйя, как деревья зеленые производят кислород, мы производим, послушайте, духовный кислород, надежду, радость, мир, покой, долготерпение, кротость. Мы источаем это, и люди вдыхают это, и оживают. Скажите, и оживают. Чей ребенок, признавайтесь, аллилуйя. Красивый ребеночек, аллилуйя, такой. А, Руслан, давай иди. Папик, маме, скажи там что. Аллилуйя, слава Богу. Вы слышите меня? Вся моя жизнь, скажи, вся моя жизнь является служением Богу. Вся моя жизнь – это акт поклонения Богу. Все, что я делаю в бизнесе, в работе, с детьми, на даче, аллилуйя, все это служение Богу. Аминь. Вы служите Богу там, где вы есть, аллилуйя. Не отделяйте духовное от недуховного. Все духовно, аллилуйя. Твоя работа духовна, твоя метла духовна. Метешь ей, мети как для Господа, аминь, аллилуйя. Грузовик водишь, компания у тебя транспортная. Наслаждайся, не ходи там в осуждение. Я грузовик везу. Я Бога оставил, Бог я тебе предал. Ты не предатель, если ты грузовик водишь. Аллилуйя, аминь, спасибо, Костя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Ты там источитель, ты ионизатор воздуха в этом месте. Аллилуйя. Я в Иркутске еще когда жил, трудные времена, 93-94 год, автобусов было мало, народу было много, кризис. И я помню, к нам в церковь пришел один брат из баптистской церкви. У него дочь болела, и они пришли к нам на собрание, и Бог исцелил его дочь у нас на собрании. Он сидел сзади, все проверял по Библии, правильно мы верим или нет, все по Писанию, говорит, все по Писанию. Только, говорит, шумно и аллилуйя, говорит, вы кричите. Мы люди Библии, мы люди Священного Писания. Я преподаю в семинаре, я магистр богословия. Мы не... Ну, с нами все в порядке, и с вами тоже все в порядке. И вот он сидел, проверял все. И когда Бог исцелил его дочь, он сказал, все, ну, Господь, я хочу быть здесь, в этой церкви. И вот он работал водителем автобуса. Гармошка такая была, такая, ну, и карлос такой длинный. Битком. Я однажды захожу в автобус, обычно там, ну, народу много, и народ такой злой, что-то там кто-то орет, недовольный, там, проходи. Я захожу, а он у себя кассету квадратненькую поставил и прославление. И забыл выключить, якобы забыл выключить динамик, ну, это микрофон, и на весь автобус сверху прославляй Иисуса, каждый день, каждый день. Гробовая тишина в автобусе, аллилуйя, все слушают, аллилуйя. Все слушают. Потом, вот оно, мы приятное. Потом другой раз я зашел к нему в кабину. И я чувствовал в кабине такой мир, покой. Просто, а я ждал автобус, полчаса не было. И вот он, наконец, он подъезжает. Я ощутил невероятный мир и покой. Я говорю, Господи, я чувствую, от этого человека исходит покой. В чем дело? Знаете, что мне Господь сказал? Этот человек, вот он, водитель, он говорит, он любит мое слово. Он наполнен моим словом. И те, кто любит мое слово, от них исходит мир. Они источают Божий мир, Божий покой. Ты источитель, аллилуйя. Ты вот этот ионизатор воздуха. Ты производишь мир и покой. И пусть у нас будет много таких раздаточных станций, роутеров в этом городе, везде, аллилуйя. Приходишь на площадку с детьми гулять, а там мамочки такие, а-а-а-а. Ты приходишь и улыбнулась такая, слово за слово. И что-то пошло, и мир пришел, все успокоились, аминь, аллилуйя. Ребенок один другого за волосы потащил. Спокойно подошла, разняла, без нервов, аминь. И не обиделась на своего ребенка или на чужого. Ну ладно, если... мы источаем мир, послушайте, аллилуйя. Служением Богу является то, кто ты есть, а не то, что ты делаешь. И там, где ты Ему служишь, аллилуйя. Послушай, из-за того, что ты любишь Бога, и Библия говорит, что ты храм Святого Духа, святый Бог, великий Творец мира обитает в тебе. И когда ты куда-то приходишь, Его присутствие просачивается через твои глаза, через твои слова, через твое тело, аллилуйя, оно влияет, аллилуйя. Это исходит из тебя. Ты даже этого не понимаешь, аллилуйя. Но люди рядом с тобой так находятся и... Ай, хорошо стало, аллилуйя. Почему? Потому что Бог сделал тебя таким. Потому что Иисус умер за тебя на кресте, умер за твои грехи, воскрес, и ты сказал воскресшему Христу: Господи, прости мои грехи, войди в мое сердце, и Бог сделал тебя теперь своим ионизатором, света миру, солью земли. И ты, как дерево зеленое, источающее кислород, ты источаешь там, где ты есть, надежду. Скажи: я источаю. От меня исходит духовный кислород, который оживляет людей вокруг меня. Люди получают надежду, которая исходит из меня. Люди получают мир, который исходит из меня. Люди получают радость. Аминь. Аллилуйя. Ты не предатель Бога на том месте, где ты работаешь. Ты Его. Аллилуйя. Ты агент под прикрытием. Аллилуйя. Небесный. Аллилуйя. Ты думаешь, мамочка, ты детей воспитываешь? Нет, это прикрытие. Аллилуйя. Ты агент под прикрытием. Аллилуйя. Ты его дерево, посаженное в потоках вод, которое дает людям замечательный кислород. Аллилуйя, духовный кислород. Мир, радость, любовь. Давайте склоним головы и помолимся. Отец Небесный, Папа, спасибо Тебе, что Ты создал весь этот мир. Весь мир. Ты не создал только церковь. Ты создал весь этот мир. Папочка, да, этот мир пал, он впал в грех, но Ты, Христос, пришел и искупил этот мир, и этот мир хороший, добрый, искупленный Тобою. Аллилуйя. И дай нам нести это искупление. Там, где мы появляемся, дай нам, Папочка, аллилуйя, нести эту надежду, нести мир, нести радость, нести любовь. Спасибо за то, что то, кем мы являемся, это и есть служение Тебе. Аллилуйя. Наша жизнь с Тобою производит духовный кислород. Мы благодарим Тебя. Этот кислород дает жизнь людям. Аллилуйя. Этот кислород, Папочка, это надежда. Надежда, что все изменится. Этот кислород – это Твой мир, которым Ты являешься. Мир – это не то, что… Это не просто состояние, это Твое присутствие, Папочка. Куда мы приходим, Ты с нами. Ты сказал, что я с вами во все дни до скончания века. И спасибо, Папа, я молю Тебя, чтобы мы ходили в Твоем осознанном присутствии, что где бы я ни был, Господь Иисус, Ты сказал в Евангелии Матфея, 28 стихи, 19, 20 стихи, я с вами во все дни до скончания века. Папа, мы молим Тебя, дай нам ходить в Твоем осознанном присутствии. Дай нам осознавать, что то место, та работа, то, где я живу, то людьми, с которыми я общаюсь, все это свято, все это, Папочка, служит в Твою славу. Все это акт поклонения Тебе, потому что я источаю, аллилуйя, я произвожу этот духовный кислород. Я вдыхаю загрязненный воздух, но выдыхаю воздух небес, аллилуйя. Спасибо Тебе, аллилуйя. Будьте в Божьем присутствии, будьте перед Господом еще. Хочу обратиться к тем из вас, кто не принимали Христа своим Господом и Спасителем. Тогда вы вдыхаете грязный воздух, и выдыхаете грязный воздух. Вы не можете его поменять, этот воздух, эту атмосферу, потому что внутри вы отделены от Бога. Вы созданы им. Бог любит вас. Он вас создал. Он хочет обнять вас, любить вас, но для этого ему нужно удалить то, что, знаете, ту болезнь, ту раковую опухоль, которая называется грехом в вашей жизни. И грех удаляется, когда мы просим воскресшего Христа. Он умер за ваши грехи, за мои грехи и воскрес. И когда мы этого Христа просим простить грехи, войти в нашу жизнь, Христос прощает наши грехи и делает нас своими детьми. Бог Отец становится нашим Отцом. Мы становимся духовными деревьями. И все, что мы делаем, все, кем мы являемся, все это уже становится актом поклонения Богу. И мы призваны там, где мы живем, там, где мы работаем, мы будем менять, аллилуйя, менять атмосферу, аллилуйя, менять жизнь. Почему? Потому что Бог придет в твое сердце, и Он будет расти, возрастать, увеличиваться. Скажешь: ну как Он может расти? Ты будешь доверять Ему больше, ты будешь ощущать Его больше. и ты будешь возрастать в этом. Те из вас, кто не принимали Иисуса Христа, я предлагаю вам помолиться такой молитвой, молитвой покаяния, в которой вы попросите Христа простить ваши грехи, поблагодарите Его за то, что Он умер за вас и воскрес, Он живой, и попросите Его войти в ваше сердце. Если вы хотите это сделать, давайте склоните головы, и мы все, всей церковью вместе сейчас помолимся. Произнесите слова этой молитвы, но от всего сердца. Чтобы вы одни не молились, мы вместе с вами будем, хорошо? Скажите вслух, скажите: «Господь Иисус Христос, я верю в Тебя. Я верил в Тебя всю мою жизнь. Но я не знал, что с Тобой можно общаться, что Тебя нужно пригласить в мою жизнь. Господь Иисус, я сейчас призываю Тебя, и я приглашаю Тебя в мою жизнь. Я грешник. Я каюсь сейчас во всех моих грехах. Я прошу Тебя, прости меня. Прости мне все, что я сделал неправильного. Очисти своей кровью. И войди в мое сердце. Войди в мою жизнь, Господь Иисус Христос. Прямо сейчас, Духом Твоим Святым, войди в мою жизнь. Я принимаю Тебя. Спасибо за то, что Твое Царствие, за то, что Твои небеса, за то, что воздух небес сейчас входит в мою жизнь и исцеляет меня. И я становлюсь новым творением, Твоим ребенком во имя Отца, Сына и Святого Духа. Весь народ да скажет. Аминь. Давайте воздадим славу Господу. Мы очень-очень рады, что вы сегодня с нами. И сегодня Бог сделал чудо в вашей жизни. Вы знаете, вот это христианство, это способность, это другой, мы другие внутри. Это способность, когда тебя ругают, проклинают, матерят, а ты в ответ благословляешь. Ты любишь. Почему? Потому что ты знаешь, что Бог сильный, Бог любящий, Он этого человека любит. И Он может его в одну секунду поменять его, и он станет Детем Божьим. Аминь. Вот. Была конференция, мы конференцию проводили в главном зале Красноярска, там, где губернатор, государственная филармония, там, где губернатор принимает присягу, что он будет верным служению области. И вот там была конференция. Мне было интересно, там персонал был, они все нас присматривались. А там 50% делегатов конференции — это бывшие нарко- и алкозависимые. Кто на одной ноге, кто без зубов, такие бабушкам в гардероб, бабули такие. Я остановился с ними, когда в перерыве с бабушками поговорить, они собрались вокруг меня. А что это, а как это? Я говорю: да вот у нас люди 12 лет уже не колются. Вот один кололся так, 12 лет на героине. Мама ему костюм купила, чтобы уже хоронить его. А сейчас он в церкви, сейчас работает. Служит, прорабом на двух стройках работает. И они слушали внимательно, и мы разговаривали. Знаете, ну, что нам стоит? Ну как, немножечко кислорода дать, просто там, где мы есть, аллилуйя. Мы любим Господа, Он любит нас, и Он сильно любит людей. И Он хочет через тебя вот эту любовь людям явить. Аминь. Для тех из вас, кто пришел первый раз, если вы даже не первый раз, ну, в евангельской церкви, но мы накрыли стол, поляну для вас скромную, с чаем, хорошо, с печеньками, чтобы в горле не пересохло. Вот кто проводит, Руслан, проводи, хорошо, подними руку. Вот Руслан, который кормит бездомных людей. История Руслана удивительна. Он сам жил на улице вообще. Как ты жил? И теперь он, Бог поднял его с улицы. Что он пил, я не знаю, но все, что горит, наверное. Сейчас пьет чай и кормит этих людей на улице и ведет их ко Христу. Аминь. Руслан покажет вам место, где у нас приготовлено для вас, чтобы вы попили чай. Мы еще пообщались, помолились. И сейчас, по тем, как выйдет Армен, есть еще Руслан. И выходите сюда, Руслан. И выходите, Руслан. Вы выходите? Нет? Ну да. Аллилуйя. И Алена, выходите. Или вы уже не хотите выходить? Аллилуйя. Выходите. У нас есть пара одна... Они в московской церкви, мы одна церковь. Просто там нельзя на сцену подняться и сказать: благословите нас на помолвку. А у нас можно. У нас, потому что сцены нету. У нас сцены нету. Благословим. Он мне позвонил, утром написал, говорит, можно благословить? Я говорю, можно. А сейчас спрашиваю, выходить, он чуть не выходит. Не поругались вы, все нормально? Он говорит, отлично все. Не поругались? Отлично все. Руслан, скажи, пару слов скажи о себе, хорошо? Ну, просто как в церковь пришел. Два слова, хорошо, у нас уже завершаться надо. Почему? Ну, наверное, это будет очень удивительная история. Кратенько расскажу, почему. На самом деле, в тот день, когда мы познакомились, это не было знакомством. Это был сбор нескольких домашних групп в Москве, на которую я не собирался в тот день идти, потому что это была не домашняя группа, а сборы домашних групп. Собственно, Алена тоже самое не планировала туда быть. Вот. Но лидер моей домашней группы сказал, Руслан, как бы все наши разъехались, можешь ты поприсутствовать? Ты же вроде не занят, у тебя там свой бизнес, своя работа, ты по времени свободен. Я говорю, Андрей, я тебя поддержу, я приеду. Приехал, народ опоздал, очень много девушек молодых, красивых. Я такой зашел сразу, начал смотреть, ой, тут девушки, думаю. Потом думаю, Господь Иисус, я что-то не о том думаю. И начал молиться. И в какой-то момент, соответственно, у меня уже все это отошло стороннее, и... Вижу здесь такой сбоку стульчик, думаю, ну все, сейчас я туда сяду и продолжим. И в этот момент подходит Алена, начинает туда садиться, и меня в этот момент просто бьет молния, и я даже не видел ее особо в этот момент, но мне как-то вот так что-то передернуло, и потом она сутки мне просто из головы... Мы не познакомились в тот день, мы как бы посвятили время Богу, но в тот день и сутки после мне постоянно напоминалось о том, что вот этот человек в моей жизни мне как Бог как будто ударил в этот момент. И через какое-то время мы начали общаться. Общаться в церкви московской на Корчагина. Микрофон, прости, пожалуйста. А, Алена, она писательница. Она еще пишет, она пишет детские книги. Ну и на Руслана тоже помазание сходит. Он может много говорить, рассказывать. На самом деле у них удивительная история. А, у тебя есть книжки, нет, свободные, чтобы как-то мы могли... Ну ладно, в другой раз она привезет. Давайте мы их благословим просто. Нам же завершать собрание, это отдельно. Подойдите их, поздравьте, благословите их, скажите, теперь вы не имеете права вообще, ну, нужно, придется жениться и жить долго, счастливо, потому что мы за вас помолились. Давайте прострем руки, помолимся за них. Папочка, мы благодарим тебя. За Руслана и за Алену. Аллилуйя. Руки соедините ваши, хорошо. Папа, мы благодарим тебя за их встречу друг с другом. И... Папочка, мы просим Тебя, наш дорогой Небесный Отец, что как Руслан и Алена, они уверовали в Тебя, вступили в завет с Тобою, они вступили в завет с Церковью, они посвятили себя Церкви, и они собираются посвятить себя друг другу. Мы просим Твое благословение, чтобы оно шло от Тебя, от Отца, Сына и Святого Духа. Оно исходит сейчас от Церкви, Господь, от тела Твоего. И, папочка, мы просим Тебя, чтобы они подготовились серьезно к вступлению в этот завет и верно хранили его до конца дней. Мы благословляем Руслана и Алену на это время подготовки к свадьбе. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь.